Часть 63. В продолжении игры, как бы погружавшееся судно, добивали все прибывшие торпеды. А Брейн с Ружоном уходили на аквароутах, прижимаясь ко дну. Спустя пару минут они, согласно нормативам, уже вскрыли мешавшие плыть кофры с оружием и были готовы постоять за себя. Однако для боевых патронов у Корсака мишеней не было, и он скомандовал возвращаться. А спустя четверть часа уже помогал своим курсантам избавляться от тяжелой амуниции. Выходя из ангара, они столкнулись со Шварцем, которому предстояла напряженная ночь восстановительных работ. Он не ответил на их приветствие. Они закончили тяжелую смену, а у него она только начиналась. «Что вы, сэр, все время прихрамываете и ногу тянете?» — спросил Брейн, когда они шагали по кирпичной тропинке. «Дергает очень. Всегда такое случается на суперлинии трех спутников». «А я даже не знаю об этой суперлинии». «Да ты не местный, тебе проще. А у меня каждый ген запрограммирован на здешние проблемы. Оттого и мучаюсь». «Да ладно вам, босс», — возразил Ружон. «Здесь только инстинкты и никаких генов. Помните, как вы меня в Клиндага забрасывали? Вот тогда я...» «Да помолчи ты», — оборвал его майор и, остановившись, присел, начав растирать левую лодыжку. «Сэр, ну, у вас тут хорошие специалисты, кое-какая аппаратура. Почему вам не пройти курс физиотерапии? Мне с моими ранениями всегда помогало», — заметил Брейн. «Да прошел я уже этап физиотерапии, лазерно-клеточных коррекций и даже квантового выравнивания возмущенных сред. Да ничего не помогает». «Но почему? Неужели ранение с утратой конечности?» Брейн знал, что после восстановительных процедур выращенные части не всегда работали как прежние, хотя выглядели вполне полноценными. «Да нет, нога всегда была в порядке. Один редкий и дорогой специалист-парахронолог разобрал меня на составляющие в своем диагностическом центре и сказал, что имеет место хроноконтузионный фактор. Специалист-парахронолог». «О-о-о!» — удивился Брейн, и они с Ружоном переглянулись. «Вот и я также отреагировал», — улыбнулся майор и тут же сморщился под напором нового приступа. «Может, таблетку какую, сэр? У меня универсалки имеются», — предложил Ружон. «Нет. О, это скоро пройдет». «Так что же это за фактор такой?» — спросил Брейн. — «Это когда кто-то из твоих предков получил мучительное ранение, заставившее его сильно страдать. А поскольку мой род происходит из захватчиков, это была страшная рана, которую он получил в их многочисленных войнах». — «И насколько далеко этот хронофактор распространяется? Ну, на сколько поколений?» — «Максимальный эффект — третье поколение. А потом все постепенно замирает. С пятого, шестого об увечьях предков уже ничто не напоминает. Ну все, я готов идти». Майор поднялся и, слегка прихрамывая, зашагал по кирпичной тропинке, и Брейн с Ружоном поспешили следом. Как и в прошлый раз, в беседке перед столовой Брейна поджидала доктор Нильсон. Заметив его, она поднялась, потянулась, как пантера, и вышла на площадь, приковав к себе взгляд Ружона. «Перебирай ногами, курсант!» — отдернул его Корсак, а Брейн направился к Саманте, которая держала в руке бокс с его ужином. Волшебный ящичек блокировал рекристаллизацию и позволял блюдам картриджа долго оставаться свежими.